Невинные глаза. Благодаря одному из капризных вывихов модерной, или лучше сказать, постмодерной архитектуры, президентский сектор яйца был выполнен в стиле викторианской готики с каминами начала 18 столетия, старомодными лестницами, пилястрами и панелями. Президент института, достопочтенный Генри Тоусен Трастайм, не делал секрета из своей привязанности к этим помещениям. При всех обстоятельствах они все-таки больше подходили к его происхождению, чем ненадежные спирали, дыры, трещины, трамплины, катящиеся стены и скользящие полы основной части структуры. Долговязый, великолепно седоватый и моложавый 51-летний англосакс мог бы без остановки проследить свое происхождение непосредственно к пилигримам, хотя никогда особенно и не стлался пуститься в это путешествие. Иногда, впрочем, он думал о целостности тех чистых душ, одержимых только одной идеей – выжить во имя Бога. Каждый прошедший год для них был поводом к скромной гордости. Любой из них мог оглядеть свою жизнь во всей ее цельности от колыбели до могилы. Между тем, достопочтенный ГТТ испытывал некоторые и весьма серьезные трудности, когда пытался обозреть свое существование как жизнь одного и того же человека. Возьмите, к примеру, вот этот снимок с моего стола. Золотые 50-е, двое в отмытом кадиллаке, он и она, чудо-детки. Все 64 зуба в хохоте, неудержимый разгул летящих волос. Снялись вскоре после того, как я похитил Джоселин из ее общаги в Свитбрайер Колледж. Я был в пижаме, а она в ночном платье, и мы мчали всю ночь через Вирджинию, Мэриленд, Делавер и Нью-Джерси, пока не примчались в Нью-Йорк, где сняли комнату Уолдорф Астория. Вот так, не менее. И сходу свалились на ковер в неуклюжем совокуплении. Я просто не могу поверить, что этот проказник, любимец общества и я нынешний – одно и то же лицо. Президент Трастайм предавался размышлениям, держа стакан с терпким напитком в одной руке и беспечно расположив остальные конечности в разных направлениях на разных предметах красного дерева. А те годы в Европе, а Россия, все эти завихряющиеся безобразия – неужели это был я? Чтобы избежать окарикатуривания этой действительно весьма достойной персоны, мы должны сразу сказать, что Генри Трастайм был достойнейшим членом академической общины, поглощенным своим делом литературоведом, выдающимся экономистом, ведущим историком, непревзойденным советологом и даже признанным биологом в области хладнокровных и амфибий. И все-таки главным его делом, призванием жизни, была лингвистика со специализацией по префиксам и суффиксам, этим бесчисленным русским частичкам, которые он воспринимал как некие языческие орды, рыщущие в пустынных степях в жажде еще большего опустошения и без какого-либо другого смысла, но тем не менее исполненные безнадежного романтизма. Тем временем что-то происходило в коридоре, смежном с холлом, где несколько служащих постоянно сидели на страже, отгораживая своего обожаемого президента от хищных журналистов. Он услышал гнусавый голос своего японского друга Татоя Хусако и фальцет библиотекаря Фелиситаты Хиерарчикас, сопровождаемые возбужденным чириканьем трех младших сотрудников, известных как трио Рози, Пинки и Монтиблю. Мы не можем не указать здесь, что достопочтенный Генри Тоусен Трастайм был постоянной мишенью газетчиков. В городе ходили слухи, что президент тройного Л собирается вскарабкаться на американскую политическую сцену, а точнее хочет бороться за место в Сенате. Что касается наиболее зловредных сплетников, то они со значением намекали на даже более важную информацию, просочившуюся из влиятельной группы умеренно консервативных либералов. Трастайм обычно отметал это все как чепуху, однако в узком кругу друзей, особенно после поддачи, он не исключал резких поворотов в будущем. «Не вижу в этом ничего особенного, ребята. Если уж мне случилось подменить на саксофоне Джерри Маллигана в Западном Берлине в самые мерзкие дни холодной войны, если уж я плавал на плоту вниз по Иртышу вместе с сибирскими хиппи-столбистами, что мне может оказаться не по зубам?» «Это возмутительно, сэр!» — синхронно вскрикивали Рози, Пинки и Монти Блю. Сразу после этого стало ясно, что линия Мажино прорвана. Дверь кабинета распахнулась, и резко вторгся некий юноша, голубоглазый и любезный. «Добрый день, доктор Трастайм. Как поживаете?» «Не нужно нервничать, сэр, я не репортер. Я просто агент ФБР, Джеймс Доллархайт, к вашим услугам. Зовите меня Джим, очень приятно познакомиться». «Миллион извинений, Джим. Я не очень-то подготовился к вашему визиту». «Джим». Ядовито проговорил ГТТ. «Но проблем. Вполне грациозно Джим вернул миллион извинений их хозяину». Странным образом, яд этой реплики почти немедленно испарился вслед за самим миллионом. «Не хочу тратить впустую вашего драгоценного времени, Генри. Я здесь для того, чтобы поговорить о вашем новом феллоу, Филарионе Ф. Фофаноффе». Первым побуждением Генри Трастайма было вызвать Каспара и попросить его показать выход этому нахальному молокососу. Вместо этого он предложил ему кресло и порцию своего терпкого напитка. Позже, пытаясь проанализировать этот неожиданный взрыв любезности, Генри пришел к заключению, что этот молодой человек какой-то непостижимой и ошеломляющей цепью ассоциаций соединялся у него в уме с армейской казармой, в которой осенью 1956 года юный Трастайм ждал демобилизации. Фил Фофанов в такой же степени шпион, в какой он розовый фламинго. Он любимец академической общины мира. Сотни, если не тысячи ученых всех полов и убеждений посещали его знаменитую квартиру, вернее, его скандальную берлогу в Кривоарбатском переулке на Старом Арбате. Больше 25 лет тупая бюрократия не давала ему выехать за границу, даже в социалистическую Польшу. А вы знаете, что советские шовинисты говорят про Польшу: «Курица не птица, Польша не за граница». Фил всегда был под наблюдением властей. Они видели в нем сомнительную, парадоксальную личность, реального или потенциального возмутителя спокойствия, неуправляемого экспериментатора в собственной жизни и в области общественных вкусов. И это, в общем-то, довольно верно. Но, разумеется, тупые башки не могли принять во внимание, что он просто ребенок, последний романтик, осколок Ренессанса, гений-гуманитарий, оплодотворяющий своих слушателей неистощимыми эякуляциями вздорных идей. «Впечатляюще!» – прошептал Доллархайт. Стараясь не проронить ни слова, он все кивал Трастайму, ободряя того к дальнейшему рассказу. «Ну что ж», – продолжал Трастайм, – «я был просто не в силах понять, почему они так жаждут изоляции этого человека в границах Кривоарбатского переулка, в свалке его книг и рукописей, или в рамках случайных приступов дебоша по родной Москве, в лучшем случае во время вылазок на Кавказ или Камчатку. Слава богу, его любимая тюрьма простирается на 1/6 земной суши, хотя и без выхода к Лондону или в Венецию, не говоря уже о яйце в дистрикте Колумбия. Однажды он едва, правда, не покинул свою страну, едва не отправился в дальний путь». Но опять же, не на Запад. После того, как Аполлон-9 успешно сел на Луну, советские вожди пришли в неистовство. Величие СССР было под угрозой. Построить аппарат, который гарантировал бы пилотируемый полет с возвратом, они не могли. Поэтому разработан был трехступенчатый план. Первая ракета должна была доставить на Луну пустой возвратный модуль. Вторая привезла бы луноход, и, наконец, третья прибыла бы с товарищем Камикадзе. Задача последнего состояла в том, чтобы сначала найти луноход, потом доехать на нем до модуля, влезть в модуль, взлететь на орбиту Луны, состыковаться с крейсерской ракетой и уж тогда вернуться на 1/6 земной суши, чтобы насладиться поцелуями Политбюро. По счастливому стечению обстоятельств, Фил Фофанов оказался в это время в разреженной атмосфере вулканической станции на Ключевской сопке. Туда прибыла военная комиссия, чтобы набрать добровольцев для лунной экспедиции. Никто, однако, не захотел попытать счастье, кроме, разумеется, доктора Фафанова. Комиссия, сияя, спустилась из разреженной атмосферы. Доброволец-дурак найден.